Есть ли у вас на оборотной странице? Да, друзья, всем привет. Кстати, можно поздравить сегодня всю специальных операций праздник профессионально. О, пацаны, поздравляю, красавчики, поставщики горячего контента и в целом крутые чуваки. Ну, молодцы, молодцы. Что тут сказать? Главное, чтобы все помнили, что есть у каждого бойца, да, в принципе, я думаю, наша спецура об этом знает, но я еще раз скажу, у каждого человека есть лимит фарта. Поэтому зря рисковать нельзя и браваде поддаваться тоже, особенно на таких задачах в тылу противника. Поэтому всем удачи, всем крепкого здоровья и чтобы каждый встретил нашу победу общую. Вот, целости и сохранности, как говорится. Я пожелал, сейчас никто на задачи ходить не будет. Я хочу сказать, что так как... Ну, пару слов сказать, что силы специальных операций, они уже воюют давно. Там, с 15-го, как минимум, года точно, да, участвуют в боевых действиях в Сирии. Там, во всех горячих точках, где... или боевые действия, да, где участвовал, кстати, частная военная компания в одной участвовала, да, там везде, практически во всех локациях появлялись и силы специальных операций. То есть эти люди с большой практикой, с большим опытом, а сейчас мы видим видео, что они выполняют задачи от самых сложных, да, там каких-то там суперзадач до там обычных зайти, там, в опорник и, значит, захватить опорник, да, ну, то есть, как бы, профессионалы на очень широкого спектра, да, и это говорит о том, что у них еще и амфибийная подготовка, и парашютная подготовка, и так далее, еще плюс у каждой группы есть там свое направление, то есть это специалисты очень высокого уровня. И та практика, которую они получили за небольшое время своего существования, потому что, в принципе, подразделение достаточно, ну, молодое, не такое уж, ну, и старое, да, вот, а можно с полным уверенностью сказать, что это, наверное, подразделение занимает свое место в топе лучших подразделений мира, вот, да, там много специальных операций выполняли американцы, там, британцы, да, но и наши парни, несмотря на то, что подразделение не с большими традициями, тем не менее, очень сильное подразделение из-за того, что активно очень действует в разных локациях, именно принимает участие в боевых действиях. Поэтому это очень достойное подразделение. И тем молодым ребятам, которые хотели бы связать свою жизнь там с армией, со спецназом, да, я бы вот на их месте попытался бы как-то стремиться в данное подразделение. Что у нас вообще, что у нас с боевой обстановкой? То мы все время, каждый выпуск у нас Трамп. Сейчас, что у нас происходит? Смотри, сейчас, секунду. Я хотел бы немного вернуться к прошлой ЦИПСе, поскольку были комментарии насчет ленд-лиза. Братан, может, мы не будем комментарии комментировать, пожалуйста. Ну, прекращай, слушай, серьезно. Просто там ты переоцениваешь ленд-лиз, все было иначе и так далее. И, видимо, есть у нас еще один подписчик, который, а, типа, Данил, прочти, ну, почитай про ленд-лиз, это все херня была. Вот сейчас я просто цифры назову, да? Вот. Ну, вот, к примеру, из учебника истории. Если рассматривать поставки по отдельным категориям, то следует отметить важное значение для советской экономики и Красной Армии отдельных видов поставок, таких как продовольствие, одежда, телефоны и тому подобное и прочее. Но американские поставки автотранспорта стали основой мобильности Красной Армии и позволили нарастить производство легких танков Т-60, ну и так далее. Ладно, здесь не суть. Здесь суть в том, что вот по ленд-лизу, просто я сейчас зачитаю процентное соотношение, по автомобилям помощь, это грузовики и джипы, помощь составила 70% нашего арсенала. То есть автомобильная техника на тот период, 70% всего арсенала СССР это был ленд-лиз. Это учебник по истории. Танки 12%, авиация 10%. Поэтому кто говорит, что это было, ну, типа, капля в море и так далее? Ни хера подобного. Потому когда я сказал, что они помогли нашим войскам быть мобильными, потому что логистика и связь – это, наверное, основы, на которых держится армия. Я молчу там про экономику и так далее, это понятно. Вот, поэтому, и когда вот еще, обратите внимание, там начинают переобулся, то говорил, что американцы враги, теперь союзники. Я сказал, ситуативные союзники, и исторические факты говорят о том, что мы можем быть в какие-то периоды союзниками, но потом становимся врагами. Я сказал, что сейчас ситуация такая, когда им выгодно быть союзниками. Это не значит, что они наши друзья, и вчера я также об этом сказал, что то не надо обольщаться. Они пока временные союзники. Тут вопрос в том, что нам выгодно сейчас, чтобы они стали нашими союзниками, и им это выгодно. И вопрос в том, что вот этот отрезок времени, когда мы будем союзниками, кто лучше и эффективнее эту возможность использует в дальнейшем, тот молодец. До той ситуации, до следующего этапа, когда мы станем снова врагами. Вот в чем речь, о чем речь. Поэтому, ну, нам же нужна иногда обратная связь. Вот. Ладно, по боевой обстановке у нас практически на всех участках фронта продвижение. Даже на запорожском направлении у нас есть продвижение. Даст Бог память, если не ошибаюсь, населенный пункт Лобковое, по-моему. Да, там, то есть Запорожский фронт, который долго был так в статике, у нас там есть некоторые продвижения. Также с Времевского выступа, да, ну, Времевский выступ, друзья, это уже очень условно, это было направление Великой Новоселки, Великая Новоселка уже наша, она уже по сути, ну, практически немножко в тылу оказалась, да, и мы там от нее пошли дальше, так скажем, на север и на северо-западном направлении. От Курахова мы западнее прошли карман обрезов противника, да. Но опять же, противник у нас там, где даже были наметки, что противника берем в котел, они все равно как бы выходят с потерями, но с большими потерями, но выходят. То же самое Покровское направление. Мы сейчас, он же Красноармейск, мы идем таким широким фронтом, и может так получиться, что мы, когда его полностью вот охватим, Покровск, это понятно, что это очень такая масштабная операция, но мы, скорее всего, штурмовать Покровск не будем в лоб. Мы будем его обходить, обрезая логистику, как это было с Угледаром в свое время. Там, кстати, очень интересный момент, пока мы Покровск вспомнили. Там мэр Покровска обратился на чисто русском языке к Зеленскому и сказал: подпиши, осел вонючий, в перемирие, потому что люди из Покровска не уезжают, люди остаются все покровские, дай людям пожить. Да. Непонятно, что с ним будет, конечно, с этим мэром, вот, но тем не менее, вот в украинском сегменте они, значит, говорили, это что уже такие первые звоночки пошли, когда начинаются такие вот, скажем, не то чтобы неповиновение, но люди начинают как бы заявлять о себе, скажем так. Но он в своем заявлении еще сделал упор на то, что военнослужащие ВСУ также считают. И не надо выдумывать, что все хотят воевать. Он там аккуратно так, очень дипломатично Зеленского тыкнул. Да, там же сейчас позиция идет, и видишь, вся украинская пропаганда направлена на то, что украинцы говорят, да, будем воевать до границ 91 года, все там сейчас, все. Вот, причем очень много было украинцев за границей, которые об этом говорили. И, кстати, Ольга Шари, да, она провела в Барселоне там где-то эти митинги украинские. Ну, давай скажем, что во всех телеграммах, практически во всем сегменте, везде были отрывки из ее интервью, как она замаскировалась, одела бейсболочку, так скрутила, чтобы не было ее видно, и она как бы, да, задавала такие интересные вопросы, и люди, конечно же, кастрюли головы, очень интересно на них отвечают. Да, при этом так ненавязчиво все такие, а получается, украинцы-то привыкли, что их свои журналисты спрашивают ручные, которые неудобных вопросов задавать не будут, да? А тут вопрос, что нужно, чтобы произошло, чтобы вы вернулись на Украину и приняли участие в войне? И все такие, Это сложный вопрос. Это очень сложный, да, это очень сложный вопрос. Я, как правило, все сказали, помогать, да. Мне понравилось, там две тактики, причем видно, что люди эти вопросы обсуждали в сети, у них заранее они подготовили ответы к подобным вопросам и разделились на две одинаковые, ну не одинаковые, но скажем на две такие стратегии, на две версии. Одна версия, то что выгоднее, чтобы я здесь финансово помогал, да, я уже вот там за год на 2000 евро туда что-то отправил, да. И вторая версия, то что на самом деле дефицита мужчин в Украине нет, на Украине есть дефицит мотивации. Потому что вот почти слово в слово это сказало несколько человек в этих, среди опрошенных. То есть такое ощущение, что где-то уже эти баталии были, и кто-то начал копировать, кто-то придумал классную версию и начал друг друга, в общем, копировать. То есть две основные версии. Первое, что я больше пользы принесу, находясь в Барселоне. И вторая версия, то, что на самом деле нет никакого дефицита мужчин, все это фигня, есть дефицит мотивации. Типа, поэтому мне не надо никуда ехать, потому что там мужиков и так хватает и без меня. Да? То есть интересно, но в любом случае это показывает то, что те, кто больше всего топят за войну, ну это, наверное, в каждой стране так. Чем дальше человек находится от войны, тем он больше такой там до победного, там, до границ Солнечной системы, да. Ну, собственно говоря, это человеческая природа, видимо, такая. Вот, дальше по направлениям. У нас успехи есть на северо-купинском направлении. Мы, по сути, после форсирования реки Оскол мы создали плацдарм и продолжаем его расширять. Также на северском направлении есть, вот, кстати, в районе вот этой, скажем, печально известной Белогоровки, там нам удалось все-таки проломить оборону, очень важный бункер противника, ну не бункер, наверное, это укрепрайон, или часть укрепрайона взять под контроль. И там уже продолжаем развивать наступательные действия. Вот. В целом, ну, на Курском направлении то же самое. То есть мы противника поддавливаем, при этом обрезаем логистику и стремимся к тому, чтобы создать противнику, ну, взять его в оперативное окружение. Да? То есть чтобы каждая дорога, по которой поступает снабжение, эвакуация раненых, ротации, она была под нашим огневым контролем. Вот. В целом ситуация, ну, понятно, тяжелая, напряженная, но инициатива остается у наших подразделений, и это не может не радовать. Ну, как-то так. Насчет Покровска, там вообще ситуация, туда же мы как-то обсуждали, да, поставили генерала Драпатова, это считается лучший генерал украинский. Вот. Там такие баталии как бы серьезные. Я думаю, что тут еще, кстати, хотел отметить, у Карасева, кстати, да, политолога украинского, у него есть, иногда он приглашает Старикова, Олега Старикова. Тот вот крайний раз, по-моему, он сказал интересную вещь насчет нашей тактики, которая применяется у Мордвичева. Вот, у генерала Мордвичева нашего. То есть он говорит, тактика такая, что когда мы начинаем штурмовать населенные пункты с какой-то стороны, предварительно в эти населенные пункты с тыла заходят наши разведдиверсионные группы и там тихорятся. То есть заходят и там где-то вот сидят, ждут команды. В домах прячутся, еще где-то. И когда мы с другой стороны начинаем совершать масштабные наступательные действия, понятно, артподготовка, авиация, мы там штурмуем и так далее, то вот эти разрозненные группы, ну отдельные, да, которые находятся по отношению к нашим наступательным порядкам с другой стороны, они начинают стрелять по украинским позициям. И у противника создается впечатление, что они зажаты в тиски или вообще окружены. И начинают думать о том, как выходить. А вот этот весь шум, короче, от штурма основного, от подготовки и так далее, он создает впечатление, когда стрелковое с другой стороны, со спины у тебя еще стрелковое работает, то такое впечатление складывается, что все, короче, обложили, окружили, взяли в тиски, надо валить. И вот он обратил внимание, что таким образом неоднократно нам удавалось противника выдавливать. Это еще со времен там Курахова и так далее. Да мне кажется, это просто Старикову плохой сон приснился. Вот он, но... Может быть, может быть. Но на самом деле то, что происходит, вот, допустим, я обратил внимание, очень странно, это было по Курахову. То есть Курахова мы планировали обходить. Хотя южные районы, то есть южное направление от Курахова, оно было, там были очень серьезные укрепрайоны. Вот. Но нам было выгодно, он и так прижат был к Кураховскому водохранилищу с севера. Но мы зашли в лоб. Мы зашли в лоб и начали как бы его таранить и двигаться уже по населенному пункту. Вот, понимаешь? То есть и некоторые населенные пункты, там поселки, которые, кажется, мы сейчас будем обхватывать и просто поглощать, как бы, да, путем котлования, вот, то вполне может его слова и имеют смысл какой-то. Да, ну, мы можем, знаешь как, просто констатировать факт, что если мы смотрим на карту, Мордвичев сейчас чемпион. У него реальные продвижения. Конечно, тут, конечно. Тут можно рассказывать все, что угодно, у кого какие там сложные участки, у кого там что. Просто ты смотришь на карту, и ты видишь, здесь у человека конкретный успех. Все. У Мордвичева вот, по всему фронту самый сложный участок был, когда началась Авдеевская операция, это Авдеевка. Там Авдеевка была, потом бы Угледар там был, потом этот еще, как он называется, с Маринкой там тоже долго возились пацаны, там 150-я дивизия, там воевали пацаны, разведчики ЮВО, там разведка ЮВО воевала. Там, но... Маринка, она до Авдеевки, она раньше была взята, до Авдеевки, потом там Максимилиан. Нет, но если мы говорим, что вот там у кого-то что-то не получается на каких-то сложных участках, сложные участки были в ДНР, там была линия обороны, которая выстроена была с 2014 года. А, да, да. Все, там мы вот сколько раз, да, мы говорили, там вот Авдеевская промзона, Авдеевская промзона, и туда и кто только не приезжал, и десантники, и кто только там не воевал. Да, и пока через эту трубу не пролезли люди в тыл и не прорвали оборону, что там рухнуло все, ничего там сделать не могли с этой Авдеевкой. Поэтому там были достаточно и сильные подразделения, и подразделения, которые знали эту местность, они на этих позициях воевали 10 лет. Поэтому говорить, что вот где-то там сложнее намного, а вот там вот легче, да ни хера подобно. Просто здесь конкретно, если ты смотришь карту, и все, короче. Да, да, да, да. Как было с Вагнерами, да? Все отступают, они наступают. И там хоть ты как там, блин, кто там не называет, пускай. Тут была конкретика. Вот, все. Здесь отходят, те втыкаются, блин, в бак. Все. Здесь сейчас и Мордвичев то же самое. На всех направлениях мы стоим, Мордвичев идет вперед. Все. Тем более важно отметить, что это продолжается уже с октября 23 года. То есть Авдеевская операция началась в октябре 23 года. Вот, ну, или 10-го, или 17-го, я не вспомню. То есть, и с тех пор центральный вот, военный округ, он движется вперед. Вот, поэтому, плюс, кроме того, что постоянный результат, да, у Мордвичева, нужно отметить, что управление, вот именно такое мастерство, как командующего, мастерство генерала, когда ты можешь управлять гигантскими подразделениями, соединениями, там, да, там уровня, там дивизии, армии, ты их двигаешь, и они же должны взаимодействовать, ты вот выстраиваешь это взаимодействие, как бы, и получается, он в этом тоже лучше остальных, потому что на северном направлении есть вопросы некоторые с взаимодействием между подразделениями. И очень много информации по этому поводу. Вот. Ну, на южном направлении та же группировка Днепр, у Тепинского там более-менее как бы нормально. Но на севере там есть с этим проблемы. И западный, если не ошибаюсь, западный военный округ, да, это который выше Мордвичева, это вот ЛНР, там Харьковская область. Там тоже есть некоторые вопросы с этим. Поэтому да, стоит констатировать и хвалить, не только критиковать, а хвалить. Вот у нас есть такой генерал, как Мордвичев, красавчик, просто красавчик. Тут еще видишь, как, я не знаю, правда или нет, но вот мне так сказали по слухам, вот, я лично не видел, не знаком, не в курсе, да, но человек, который знает людей. Он сказал, что там помимо Матвичева, там еще у него очень хорошая команда, которую он подобрал. Ну, то есть это тоже, в принципе, это можно отдать к плюсам, когда человек может подобрать к себе, там, допустим, не писюнов каких-то, которые просто будут приносить тебе чай с колбаской нарезанной, да, а профессионалов, которые понимают, что делать. Да, это тоже очень важно, когда, в принципе, это работа, ну, это работа командира есть, да, организовать все, чтобы все работало как швейцарские часы, да, и вот, ну, значит, вот человек мне сказал так, что у Мартвичева еще есть такая вот, ну, положительная черта, что он подобрал хорошую команду, которая понимает и знает, как, что делать. Да, да. Так, ну что, какие еще новости у нас? Ну, как какие, ничего себе, Владимир Владимирович сегодня выступал в ФСБ России. Да, да, да, да, да. Ну, там, как бы, ну, ничего нового, насколько я понял, не сказал. Правильно? То есть там просто он констатирует факт, что, ну, как и в прошлый раз, когда он давал интервью на ВГТРК, вот, он говорит о том, что это классно, то, что сейчас, как бы, США вместе с Россией действуют в одном ключе, как союзники. Ну вот есть некоторые цитаты, я могу зачитать. Так, Россия не отказывалась решать кризис мирным путем. Число террористических преступлений в РФ выросло. Большинство из них спланированы украинскими спецслужбами. Нынешние власти США демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи. Отказываются от стереотипов и мессианских идеологических клише. Не всех устраивает диалог РФ и США, его пытаются сорвать. То есть, ну, в принципе, ничего нового вроде бы, да. Ну. Но... Слушай, ну у нас были хорошие отношения по линии, значит, борьбы с терроризмом. То есть у нас ФСБ изначально там контактировало, я не помню, то ли с ФБР, то ли с ЦРУ, там были, ну, контакты, да. И я думаю, что если бы, допустим, в должности был бы Дональд Трамп, и когда произошел конфликт, теракт в Крокусе, там, значит, на тот момент американцы просто заявили, что в России будет теракт, да, а если были бы отношения более или менее нормальные, у нас могла бы быть какая-то информация более точная, мы могли предотвратить это. На уровне спецслужб, на самом деле, если, ну, выровнятся какие-то отношения, будут делиться информацией по поводу террористов, кто куда ездит, там уже какая ситуация. Там, мы, допустим, владеем какой-то информацией, что в Соединенные Штаты кто-то поехал, да, там, из там, бывших выходцев СНГ там, или еще кто-то, да, или там, в Европу, предположим. Ну, с Европой мы не контактируем, а с Соединенными Штатами сейчас как бы разруливается ситуация. Также американцы могут спокойно эти моменты подсвечивают. Вот. Поэтому, ну, я даже думаю, что даже на уровне вот борьбы с терроризмом это тоже очень хорошо. Да, плюс сегодня была эта встреча в Стамбуле между представителями России и США. Встреча длилась 6,5 часов. Но пока результатов я пока нигде не видел, друзья. Ну, может, на момент выхода будет, но пока нет. На момент выхода видео, я имею в виду. Все туда? Да, я думаю, сегодня короткую сделаем. Все, друзья. Всем всего хорошего. Не судите строго, не забрасывайте конями и будьте счастливы. Всем всего хорошего, на связи.